Преподобный Антоний говорил, что он часто видел дьявола таким, каким открыл его Господь Иову в следующих словах. «Глаза у него, как ресницы зари, из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры, из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя». Книга Иова, глава 41, стихи с 10 по 13. Являясь таким, князь демонов, велеречивый и состарившийся во зле, старается, как я сказал, навести ужас, в чем обличает его Господь, говоря опять Иову. «Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Через пророка погонюсь, настигну. Через другого пророка рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца». Таким образом, демоны хвастают и обещают сделать то и другое, чтобы обмануть подвижников благочестия. Нам, верующим, не нужно страшиться их привидений, не нужно внимать их провозглашениям. Они всегда лгут, никогда не говорят ничего справедливого. Хотя дьявол дерзко высказывал о себе многое, однако Господь извлек его, как змея, на уде, возложил на него узду, как на рабочий скот, заковал в железный обруч, как беглого раба, продел в ноздри и губы его кольцо. Он связан Господом, подобно воробью, и предан нам в игралище. Вместе с ним низвержены его сообщники — демоны, как скорпионы и змеи в попрание нам, христианам. Доказательством этого служит то, что мы самим образом нашего жительства боремся с дьяволом. И тот, кто похвалялся иссушить море и охватить вселенную, уже не может противостоять нашему подвижничеству, не может воспретить мне, говорящему, против него. Не будем обращать никакого внимания на его слова, потому что он постоянно ложен. Не будем страшиться его привидений, не имеющих всеконечно никакого значения. Показываемый демонами свет не истинный. Скорее, он предзнаменование и предизображение приготовленного им огня. Они усиливаются являться людям в том пламени, в котором будут гореть. Точно, они являются, но исчезнут тотчас, не повредив никому из верующих, в самой же вещи явив только образ огня, в который они будут ввергнуты. Не нужно страшиться их ни по какому поводу. Благодать Христова соделала все их покушения против нас тщетными. Великий египетский отшельник описывает велеречие, необыкновенные обещания, провозглашенные демонами с целью обольстить и обмануть людей. Также чудовищные привидения, представленные демонами, их неимоверные и тщетные угрозы. Разнообразными средствами демоны усиливаются увлечь людей в повиновение себе, являясь им чувственно. Внимательный делатель заповедей Христовых может усмотреть точно такое же действие бесов, когда они невидимо приближаются к душе, стараются подействовать на нее помыслами и мечтаниями. Желая склонить человека к сладострастию, они представляют ему в воображении животные соблазнительные образы и многочисленные средства к удовлетворению плотского вожделения. Желая обольстить тщеславием, представляют в обольстительной картине земное преуспеяние. Желая оковать сребролюбием, представляют продолжительную и тягостную старость, также предлоги, на которых зиждется этот порок. Словом сказать, они обольщают и угрожают всеми средствами, стараются обокрасть веру в Бога, отвлечь под свое водительство. С теми, кто покорится бесам, они поступают жестоко, поступают как злейшие враги, предлагавшие все с одним намерением, с намерением нанести всевозможный вред. Склонившегося на искание славы иногда поражают бессилием сряду после сказанного повиновения лести. Иногда как будто удовлетворяют в течение продолжительного времени с тем, чтобы ввергнуть в затруднительное положение, в гибельную пропасть. Когда оставит человека десница Божия за его постоянное и намеренное порабощение страсти, тогда демоны повергают его во все виды уничижения. Так поступают они и со сребролюбцем, и со сластолюбцем. Они обольщают греховным наслаждением, чтобы излить в повинующегося им свою смертную горечь. Они обольщают обилием благ, чтобы человек, отрекшись от упования на Бога, хранящего человека от нашествия бедствий и в нашествие бедствий, уклонился к мерам сохранения себя, предлагаемым демонам, и впал в бедствия, самые запутанные и неисходные. Демоны лукавы. Они способны принимать разные образы и виды. Часто представляются поющими псалмы, пребывая при этом невидимыми, и вспоминают слова Писания. Очень часто, когда мы читаем, они тотчас повторяют прочитанное, подобно эху. Когда спим, они возбуждают нас на молитву, чтобы не дать нам вовсе успокоиться сном. Иногда, приняв вид монахов, как бы самых благочестивых, вступают в разговор, чтобы обмануть привидением одежды и образа и обманутых увлечь, когда желают. Их никак не нужно слушать, возбуждают ли они к молитве, увещевают ли, чтобы мы вовсе ничего не вкушали, обвиняют ли и обличают нас во грехах, которые знают за нами. Они делают это не с целью благочестия или добродетели, но с тем, чтобы привести простейших в отчаяние. Они представляют подвижническую жизнь бесполезную, внушая отвращение к монашеской жизни как невыносимо тягостной. Они действуют с целью поставить всевозможные препятствия этой жизни. Пророк, посланный Богом, объявляет о бедственном состоянии демонов, говоря: «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы». Книга Аввакума, глава 2, стих 15. Тогда внушения и помыслы навевают путь, ведущий ко спасению. Когда демоны говорили: «Ты Христос, Сын Божий», то Господь заключал им уста и повелевал молчать, чтобы они не примешали своего лукавства к правде, и чтобы научить нас решительному недоверию к демонам, хотя бы они и говорили правду. Неприлично нам, имеющим Священное Писание и свободу, дарованную Спасителем, научаться от дьявола, который не сохранил собственного чина и изменился по разуму, не спадши от духовного к плотскому. По этой причине, когда дьявол покушается говорить, Писание воспрещает ему это следующими словами: «Грешнику же сказал Бог: зачем ты проповедуешь уставы мои и держишь завет мой в устах своих?» Псалтирь, Псалом 49, стих 16. Чтобы обмануть простейших, они прибегают ко всевозможным средствам, ко всевозможному притворству, многословят, шумят, приводят смятение, производят стук, непомерно хохочут, свищут. Если же не будет обращено на них никакого внимания, то они, наконец, начинают плакать и рыдать, как побежденные. Господь, как Бог, заключал уста демонов. Нам же, наученным святыми, подобает подражать им, уподобляться им мужеством. Они, увидев что-либо такое, восклицали: «Доколе стоит грешник предо мною? Я онемел и смирился, и замолк, лишившись благ». Псалтырь, Псалом 38, стих 2. И опять: «Я же, как глухой, не слышал, и как немой не открывал уст своих, и был как человек неслышащий. Псалтырь, Псалом 37, стих 14. Поэтому мы должны даже не внимать демонам, как чуждые нам, не слушать их ни в чем, хотя бы они возбуждали к молитве, хотя бы поучали посту. Напротив того, будем твердо держаться постановлений нашего жительства, чтобы не быть обманутыми их действиями, которые все преисполнены злохитрости и злонамеренности. Нечего страшиться их, чтобы они представлялись нападающими, хотя бы угрожали смертью. Они немощны, могут только угрожать и не могут сделать ничего более.